Азы пребывания в горизонтальном положении. Наши тела способны на многое, а мы сегодня ограничиваем их возможности лишь небольшим количеством движений. Мы сидим гораздо больше, а двигаемся намного меньше, чем наши предки еще за несколько поколений до нас. С точки зрения нашего генетического устройства, физического предрасположения, мы рождены для разных видов движений, чтобы ходить, лежать, сидеть, стоять, снова идти и так далее. Пребывание в горизонтальном положении – лишь один из этих видов. Однако искушение поддаться силе тяжести сильно, оно так и тянет нас к земле. Нам приходится постоянно противиться этой силе, даже когда мы этого совсем не осознаем. Так уж устроен наш организм, действует автоматически. Мы тратим большую часть нашей энергии на борьбу с гравитацией. Лежать и ходить – два взаимосвязанных процесса. В определенной степени один зависит от другого. Только тот, кто хоть раз до изнеможения гулял, путешествовал пешком, ходил, бегал или шел на веслах, знает, какое это удовольствие – лечь и расслабиться. Остальным людям эта радость недоступна. Для некоторых лежать означает совсем другое. Человек сбегает в лежачее положение, когда ему слишком тяжело. Это исходное положение. Относительно поверхности Земли мы можем находиться в двух положениях – вертикальном и горизонтальном. При ходьбе на Землю опираются только горизонтально расположенные ступни, когда мы лежим более или менее все тело. Горизонт – это линия, видимая вдали и отделяющая Землю от неба, зовет нас к чему-то, что находится за пределами знакомого, но одновременно и обозначает границу. Объект этот обманчив, потому что если стараешься приблизиться к нему, он снова удаляется от себя, цель, которую невозможно достичь. Лежать можно в любом месте, и неважно, есть ли рядом кушетка или кровать, или нет. Правда, подходящая подстилка все-таки нужна. Если мы лежим неудобно или должны беспокоиться о своей безопасности, например, боимся скатиться, это мешает нам расслабиться. Меры предосторожности, необходимые, чтобы лежать было удобно, формируют наш опыт лежания, они определяют, прям-таки навязывают нам способ существования в горизонтальном положении. Таким образом, человек приспосабливается к своему ложу. Чем удобнее ему лежать, тем лучше ложе отвечает особенностям его тела, тем лучше он может отдохнуть. Совсем непросто определить, что значит лежать. Например, человек лежит, если большая часть его тела находится в горизонтальном положении или близка к нему, и распределяет свой вес по поверхности кровати или дивана. Можно лежать на спине, на боку или на животе, можно лежать рядом с другим человеком, а также на нем или под ним, ну, по крайней мере, какое-то непродолжительное время. Человек лежит и тогда, когда его туловище находится почти в горизонтальном положении, а ноги опираются на возвышение. В качестве примера этого способа лежать можно привести придуманный Ле Корбюзье шезлонг, в котором верхняя часть тела приподнята под углом в 45 градусов. В отличие от сидячего положения, требующего определенного физического контроля, в лежачем положении не нужно никакого напряжения. Лежание, вероятно, самая архаичная поза. Оно напоминает нам ранние способы существования человека. Чтобы встать, нужно сделать определенные усилия, особенно если мы не торопимся. Лежать рискованно еще и потому, что легко возникает опасность заснуть, впасть в бессознательное состояние. В лежачем положении можно делать многое. Оно охватывает весь спектр наших состояний, от полной пассивности до страстной активности. Да, еще, в лежачем положении начинается и заканчивается жизнь человека. Эдмон и Жюль де Гонкуре писали о трех великих актах жизни – рождении, соитии, смерти, над которыми до изнеможения должен работать писатель, и все они происходят как раз в основном в лежачем положении.